Если раньше этому дроиду массивный корпус мешал повернуться под столом и повторно выстрелить, то сейчас это препятствие исчезло, и дроид стал поворачиваться в мою сторону. Впрочем, этот дроид делал не так быстро, как требовалось и дожидаться, пока он развернется и пальнет в меня, и я не собирался. В два прыжка, благодаря имплантам, покрыл расстояние, разделяющее нас, и оказался рядом с дроидом. После чего с мясом вырвал у него весь пучок кабелей, питающих плазменное орудие. Немного подумал и оторвал саму плазменную пушку. После чего подошел и посмотрел, чем занимается посредник. Посредника прижало столом к креслу, он пытался выползти из-под стола, но у него не получалось, элементарно не хватало силы, чтобы приподнять массивный стол. «Что? Не получается?» — спросил его, помахивая плазменной пушкой у его головы. «Нет», — ответил он со злостью. «Знаешь, я сейчас испытываю сильное желание настучать по твоей тупой башке вот этой пламенной пушкой. Так настучи. Что смелость в себе нашел? Ты бы ее лучше нашел, когда в того парня стрелял. Он ведь до последнего не верил, что ты выстрелишь. У меня не было выбора. Твой приятель не оставил мне выбора. Кто-то должен был сделать это. Во-первых, он мне совсем не приятель. Если ты еще этого не понял. Во-вторых, это его корабль. Был его. Пока он повстречался со мной. Так понятнее. Понятнее, но он мне обещал, что эта запись уничтожена навсегда. Ты меня поражаешь. Вначале он тебя заставил выстрелить в приятеля, и ты поверил в то, что он убьет вас обоих. Потом поверил в то, что пираты уничтожат эту запись. Они мне обещали. Считай, что тебе повезло, а то так бы и сидел всю жизнь на их крючке. Так что будем договариваться или отправить запись в полицию. Что тебе нужно? Вижу, что дурь твою башку покинула. Одной рукой отбросил стол, второй рукой поднял этого доходягу, приблизив его голову к закрытому и затонированному забралу скафандра, сказал: «Надеюсь, у тебя пропало желание делать разные глупости. Если ты еще не понял, тебе они не помогут от слова совсем. Мне прикончить тебя, что высморкаться, не составит никакого труда. Понял меня?» «Понял. Тогда продолжим наш конструктивный разговор», отпустил его и вернулся в простреленное кресло. Он поднял с пола и поставил на место свое кресло, с жалостью посмотрел на стол, после чего спросил: «Значит, официальные владельцы мертвы?» «Да отправились на прогулку, забыв скафандры. Ты знаешь, что невозможно сменить владельца без их присутствия?» «Знаю. Тогда корабль придется разбирать на запчасти, а это работа, за которую нужно заплатить, корабль старый, и за запчасти от него много не выручишь. 500 000. Это дорого. Тогда сколько?» 200 000. Там в трюме груз, по моим оценкам, на 500 000, если не дороже. Что за груз? Вот список. Грузовики, запчасти к танкам. Он поморщился, просматривая список. Думаю, в колониях большая часть груза продастся без проблем. Грузовики, да, но вот с танками у нас напряженка. В колониях они элементарно отсутствуют. Здесь, может, и отсутствуют, а в других колониях их хватает. Так это в других колониях. Эти колонии еще нужно найти. Думаю, 500 000 кредов вполне достойная цена за все, и ты сам хорошо заработаешь на этом. Не уверен. Мне нужно сделать оценку корабля и груза. В его глазах прямо читалась мысль, что раз он не может от меня избавиться, следует на мне хорошо заработать. Меня такой вариант вполне устраивал. Креды за корабль попросил не потому, что они мне были нужны, хотя от кредов никогда не отказывался. Готов был ему отдать этот корабль бесплатно вместе с грузом, но все было не так просто. Креды я попросил по одной простой причине. Чтобы у этого посредника не возникло желания пойти и сдать меня вместе с кораблем местному СБ. Расчет строился на том, что, заплатив за корабль весомую сумму, он точно не станет сдавать меня. Ведь в этом случае корабль у него изымут, а креды с большой вероятностью не вернут. Вот только у меня не было уверенности, что он это понимает. Глава 23. Сам будешь делать оценку? Нет, у меня для этого есть специалист. В целом не хотелось бы еще кого привлекать к этому вопросу, но, видимо, без этого никак. Это свой, 100 раз проверенный разумный. Но если свой и еще 100 раз проверенный, тогда нет вопросов. Хочу объяснить кое-что, а то у меня есть, присутствует ощущение, что между нами прискочило небольшое недопонимание. Понимаешь, на случай, если у тебя возникли мысли насчет того, чтобы пойти в местное СБ, я тебе сразу скажу, это бесполезно. У меня есть официальная имперская лицензия на отстрел этих уродов, вскоре после ареста меня выпустят, и для меня это станет всего лишь небольшим осложнением в моих дальнейших планах, для тебя же это будет иметь весьма серьезные и ощутимые последствия. Это я уже понял. Надеюсь, что понял. Если все пройдет гладко, я навсегда исчезну из твоей жизни вместе с записью. Эти тоже обещали, что больше не появится. В какой-то степени они выполнили это обещание и больше точно не появится. А ты тогда что? Я тебе уже сказал, что не с ними. Так где твой проверенный оценщик? Я связался с ним. Он занят сегодня. сможет произвести оценку только завтра. Это плохо, но время пока есть. Завтра утром в это же время я свяжусь с тобой. Надеюсь, ты не надумаешь за это время сорваться в бега. Не надумаю. Это разумное решение. Тогда до завтра. Встал и собрался направиться к двери. Когда она открылась, а я мгновенно схватился за бластер. «Терри, ну мы ведь договорились», — сказал открывший дверь с явным недовольством в голосе и замер удивленно, рассмотрев небольшой погром в кабинете и меня с оружием в руках, нацеленным на него. Сам я быстро понял, что это просто очередной посетитель, и вернул оружие в кобуру. «Не понял, а что здесь происходит?» — спросил он, когда я подошел к нему. «Держи. Это тебе сувенир». И вручил ему плазменную пушку, которую оторвал от дроида и все время крутил в руках. Вошедший ее на автомате взял, а я совсем забыл, что импланты у меня до сих пор активны. В результате он ее с трудом удержал и непонимающим взглядом посмотрел на меня, после чего потащил эту пушку владельцу кабинета. Воспользовавшись моментом, когда новый посетитель перекрыл видимость владельцу, установил скрытую камеру на перегородку рядом с входной дверью и покинул кабинет. В коридоре осмотрелся и, не заметив за собой слежки, немного отошел от офиса и, разместившись в небольшой нише, рядом с тоннелем для дроидов, стал просматривать то, что записывала камера наблюдения. Этот посредник не вызывал у меня доверия от слова совсем. «Терри, что у тебя произошло?» — спросил посетитель, когда за мной закрылась дверь. «Да так, небольшое недоразумение», — ответил посредник. «Ничего себе небольшое», — ответил посетитель, рассматривая дыру в кресле.